По улице Самгин шел, согнув шею, оглядываясь, как человек, которого ударили по голове, и он ждет еще удара. Было жарко. Горячий ветер плутал по городу, играя пылью. Это напомнило Самгину дворника, который нарочно сметал пыль под ноги партии арестантов. Прозвучало в памяти восклицание каторжника. «Лазарь воскрес!» И Клим подумал, что евангельские легенды о воскресении мертвых как-то не закончены, ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Над крышами домов быстро плыли облака, в сизой туче за Москвой рекой сверкнула молния. Самгин прислушался сквозь шум города, ожидая грома. Но гром не долетел, увяз в тучи. Толкались люди, шагая встречу, обгоняя. Уходя от них, Самгин зашел в сквер храма Христа, сел на скамью, и первая ясная его мысль сложилась вопросом. Чем испугал жандарм? Теперь ему казалось, что задолго до того, как офицер предложил ему службу шпиона, он уже знал, что это предложение будет сделано. И испугало его не это оскорбительное предложение, а что-то другое. Самгин не мог не признать, что жандарм сделал правильный вывод из его записок и, дотронувшись рукою до пакета в кармане, решил: «Сожгу и больше не буду писать». Думалось бессвязно, мысли разбивались о какое-то неясное, но подавляющее чувство. Прошли две барышни. Одна, взглянув на него, толкнула подругу локтем и сказала ей что-то. Подруга тоже посмотрела на Клима, обе они замедлили шаг. «Как на самоубийцу, дуры», — подумал Самгин, — «должно быть у меня лицо нехорошее». Встал и пошел домой, убеждая себя. «Разумеется, я оскорблен морально, как всякий порядочный человек. Морально». Но он смутно догадывался, что возникшая необходимость убеждать себя в этом утверждает обратное. Предложение жандарма не оскорбило его. Пытаясь погасить эту догадку, он торопливо размышлял. Если б теория обязывала к практической деятельности, Шопенгауэр и Гартман должны бы убить себя. Линау, Леопарди, но Самгин уже понял, испуган он именно тем, что не оскорблен предложением быть шпионом. Это очень смутило его, и это хотелось забыть. «Клевещу я на себя», — думал он. «А этот полковник или ротмистр глуп и нахал. Жертвенное служение, активная борьба против Любаши, идиот». Шел Самгин медленно, но весь вспотел, а в горле и во рту была горьковатая сухость. Анфимьевна, встретив его, захлебнулась тихой радостью. «Ой, голубчик, выпустили! Слава тебе, Господи! А я уж думала, что как Петрушу Маракуева надолго засадят». Крестясь, она попутно отерла слезы, потом с великой осторожностью, поместив себя на стул, заговорила шепотом. «А Любаша-то как?» «Вот, допрыгалась. Ах ты, Господи, Господи, милые вы мои, на что вы обрекаете за народ молодую вашу жизнь?» Но, вздохнув, с силою поршня машины и закатывая рукава кофты к локтям, она заговорила деловито. «А я в то утро, как увели вас, взяла корзинку, будто на базар иду, а сама к Семену Васильевичу, к Алексею Семеновичу, так и так говорю. Они в той же день Танечку отправили в Кострому узнать, Варя-то цела ли?» Снова всплакнув, причем ее тугое лицо не морщилось, она встала. «Кушать будете? Али чайку?» Есть и пить Самгин отказался, но пошел с нею в кухню. «Вот бумаги надо сжечь. Дайте ко мне, я сожгу». Самгин остался в кухне и видел, как она сожгла его записки на шестке печи. а пепел бросила в помойное ведро и даже размешала его там веником. Во всем этом было нечто возмутительное. Самгин почувствовал в горле истерический ком, желание кричать, ругаться. С полчаса бессмысленно походил по комнате, рассматривая застывшие лица знаменитых артистов, и, наконец, решил сходить в баню. Часа через два, разваренный, он сидел за столом перед кипевшим самоваром, пробуя написать письмо матери. Но на бумагу сами собой ползли из-под пера слова унылые, жалобные, и он испортил несколько листков, мелко изорвал их и снова закружился по комнате, поглядывая на гравюры и фотографии. «Жертвенное служение», — думал он, всматриваясь в чахоточное лицо Белинского. В прихожей кто-то засмеялся и сказал простонародным говорком, по-московски подчеркивая «а». «А ты полна, мать, привыкай!» В столовую вошел хлыщеватый молодой человек, светловолосый, гладко причесанный, во фланелевом костюме, с соломенной шляпой в руке, с перчатками в шляпе. «Алексей Семенович Гогин», — сказал он, счастливо улыбаясь. Улыбалась и Анфимьевна, следуя за ним. Он сел к столу, бросил на диван шляпу, перчатки вылетев, из шляпы упали на пол. «Не беспокойся», — сказал гость Анфимьевне, хотя она не беспокоилась, а, стоя в дверях, сложив руки на животе, смотрела на него умильно и ожидая чего-то. «Быстро отделались, поздравляю», — сказал Гогин, бесцеремонный, как старого знакомого, рассматривая Клима. «Кто вас пиявил?» — спросил он. Он был похож на приказчика из хорошего магазина галантереи, на человека, который с утра до вечера любезно улыбается барышням и дамам, имел самодовольно глупое лицо здорового парня, такие лица без особых примет настолько обычные, что не остаются в памяти.